escucha, será do lado cara. Ветер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись с работы, сказал: знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву такой молодой, за ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на ночную работу ушел. Дочку свою я сейчас разбужу, белое платье ее наряжу. А за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля.